Я просто не могу больше терпеть. Я иду к Роберту. Мне все равно, что об этом говорят чертовы католики. На небе обязательно должно быть место для тех, кто побывал там, где побывал я. Из-за того, что я сделал, ты можешь подумать, что я тебя не люблю, но я люблю тебя. Твой Михаэль. Сообщить известие фрау Хольцапфель попросили Ганса Хубермана. Он стоял на ее пороге, и она, должно быть, сразу все поняла по его лицу. Двое сыновей за полгода. Утреннее небо пылало за спиной Ганса, а жилистая старуха шагнула мимо. Всхлипывая, побежала по Химмельштрассе туда, где кучкой стояли люди. Она произнесла имя Михаэль по крайней мере раз 20. Но тот уже ответил ей. По словам книжной воришки, фрау Хольцапфель обнимала тело почти час. Затем вернулась к слепящему солнцу Химмельштрассе и села. Идти она больше не могла. Люди смотрели издалека. Такие вещи легче с расстояния. С ней сидел Ганс Хуберман. Он положил ладонь ей на руку, когда она опрокинулась на жесткую землю, и не мешал ей наполнить улицу воплями. Много позже Ганс с великой заботливостью вел ее по улице через калитку в дом, и сколько бы я ни старался увидеть все иначе, я не могу отделаться от этой картины. Когда я представляю убитую горем женщину с высоким серебряно-глазым мужчиной на кухне в доме 31 по Химмельштрассе, по-прежнему идет снег. Сеятель войны. Пахло свежеструганным гробом. Черные платья, огромные чемоданы под глазами. Лизель стояла на траве вместе со всеми. В тот же самый день она читала фрау Хольцапфель, почтальона снов. Он нравился соседке больше всего. Насквозь хлопотный был день, ничего не скажешь. 27 июля 1943 года. Михаэля Хольцапфеля похоронили, и книжная воришка читала осиротевшей матери. Союзники бомбили Гамбург. И что касается этого, то хорошо, что я существо в чем-то сверхъестественное. Никто больше не мог бы снести почти 45 тысяч душ за такое короткое время. Хоть миллионы человеческих лет пройди. Немцы к тому времени начали расплачиваться полной мерой. У фюрера задрожали его маленькие прыщавые колени. И все же я отдаю ему должное, этому фюреру. У него явно была железная воля. В смысле сеяния войны усилия нисколько не ослабевали и также не сбавляло хода наказания и истребления еврейской заразы, хотя лагеря в большинстве своем расползлись по всей Европе, некоторые еще оставались и в самой Германии. И в этих лагерях множество людей по-прежнему заставляли работать и шагать. Одним из таких евреев был Макс Ванденбург. Путь слов. Это случилось в маленьком городке в самой сердцевине гитлеровского тыла. Поток новых страданий нагнетался очень славно, и вот прибыл их небольшой кусочек. По окраинам Мюнхена гнали евреев, и одна девочка-подросток совершила немыслимое, встала в их строй и пошла с ними. Когда солдаты оттащили ее прочь и бросили на землю, она поднялась и вернулась в колонну. Стояло теплое утро. Очередной чудесный денек для парада. Евреи и конвой прошли уже через несколько поселков и приближались к Молькингу. Возможно, прибавилась работы в лагере или там умерло несколько заключенных. Как бы то ни было, в Дахау гнали пешком новую партию свежих, вымотанных евреев. Как всегда, Лизель прибежала на Мюнхенштрассе, куда стягивались неизменные зеваки. «Хайль Гитлер!» Она услышала переднего солдата издалека и двинулась к нему сквозь толпу навстречу процессии. Голос изумил ее. Он превратил бесконечное небо в потолок прямо над головой, и слова, отскочив от этого потолка, упали куда-то на пол хромающих еврейских ног и глаз. Они глядели на движущуюся улицу, еврей за евреем, и, найдя удобное место для наблюдения, Лизель остановилась и стала их рассматривать. Побежала взглядом по рядам лиц, за лицами, пытаясь сравнивать их с евреем, который написал